1958 году после избиений матушку дважды отвозили в больницу, где врачи констатировали сильное сотрясение мозга, потерю сознания, множество кровоподтеков. Сын все более опускался, питье становилось единственной целью его существования. Когда мать получила квартиру на Авиамоторной, Михаил переселился к ней. В 1967 году жена Михаила Ольга родила двойняшек Алексея и Ирину. После родов сноха долго болела, и матушка ее выхаживала. Сама матушка вспоминала об этом так. «Привезли сноху, Мишину жену, парализованную, больную, лежала как бревно. Господь указал мне, как ей помочь, и стала она разговаривать. Родила она Алешку и Ирку. Кило 200 и кило 300, вот какие были маленькие. И я их растила. Наняла нянюшку, хромую, безногую, и она смотрела за ними зиму и лето. У ней ног не было, а были протезы, но она как-то с ними справлялась. Так и вырастила внуков до 7 лет. А после они уже стали ходить в школу. Матушка вытягивала не только сноху с детьми, но и сына. На одном из листков матушкиной рукой записано: «Мишу увезли с обширным инфарктом без сознания. 12 часов читала псалтирь». Михаил избивал мать постоянно, как только напивался. Удержать его могло лишь присутствие посторонних в доме, поэтому матушка нередко просила своих духовных детей остаться у нее на ночлег. Приведем отрывки из воспоминаний духовных чад старицы о том, как мучилась она с сыном. Михаил избивал матушку так, что ее увозили полумертвую. Я подумала однажды, вот я бы этому Мише дала сейчас, защитила бы матушку. Пришла к матушке на Авиамоторную и только открыла дверь, слышу ее голос: «Мишенька, иди, вот тарелочку супа тебе налила». Я говорю: «Матушка, так ведь он же только что...» А она резко прервала меня: «Цыц, сядь!» Не раз бывали моменты, когда сын хотел убить матушку, вспоминает ее племянница. Михаил собрался ее убить. Если бы в это время его дочь не приехала, то неизвестно, чем бы все кончилось. Она с женихом своим появилась в самый опасный момент. Как-то ее осенило поехать к бабушке. Наверное, матушка позвала. Матушка сказала сыну: «Миша, не бери греха на себя. Ты же мать убиваешь». Он схватился тогда за голову. «Что я делаю? Я мать чуть не убил». А вот еще один случай вспоминается. Приехала я к матушке и слышу, как Михаил говорит ей: «Мать, как я от тебя устал! Ты прямо висишь на мне, на моих плечах, как груз какой-то». На это она ответила: «А ты не думаешь, Миша, что мама тебя похоронит? Что мне тебя, а не тебе меня хоронить? Поэтому дай мне, Бог, силы, чтобы ты вороном не остался, чтобы тебе глаза вороны не выклевали, чтобы похоронили тебя по-христиански. Ну что же, убивай, мать». И он оцепенел, потом вскочил и убежал. Приехала я к ней с работы, а матушка сидит на улице, в дом войти не может. Спрашиваю: «Что ж ты тут сидишь? Не хочется. Ведь убьет он меня, но он может не убить до конца, а я даже молиться не смогу. Я сейчас же пойду в дом. Ни в коем случае. У него там сидят какие-то мужики, они пьют, еще изувечат тебя. Тогда мы зашли в соседний подъезд, у нее там знакомая была, и я попросила: ради бога, не пускайте ее вечером домой, пусть у вас ночует. Приехали мы к матушке, а Миша воюет. Она всегда говорила в таких случаях: не уходите, пока он не успокоится. У них напротив была пустующая квартира. Туда его уведу, чтобы заснул. А один раз пришлось увести саму матушку в церковь на Белорусской, где она и осталась ночевать. Так Михаил разошелся, что мы долго не могли его успокоить. Он очень пил. И такой тяжкий крест, но как матушка молилась за сына своего! Враг очень искушал Мишу. Один раз сижу дома, вдруг в 3 часа дня мне так сильно захотелось к матушке, что немедленно все бросила и поехала. Матушка сидела, калачиком свернувшись у двери, и все повторяла: «А, все-таки ты приехала, все-таки приехала». Было ощущение, что она меня ждала. Я ей говорю: «Матушка, сейчас я тебя покормлю». А она: «Запиши молитвы против врага, против нападения». В это время приходит Миша, на удивление тихий, проходит в комнату и садится там, а матушка снова повторяет: «Запиши молитвы от врага». «Сейчас, матушка, только Мишу покормлю». Не проходит и 2 минут, как вышибается дверь, и влетают 2 пьяных амбала под 2 метра ростом, бросаются на Мишу с криком: «А, мы тебя сейчас убьем!» Я их остановила у входа в комнату: «Ребята, я вас не пропущу!» Я как-то вдруг поняла, что не должна дать в обиду Мишу. А он растерялся, сидит тихонечко. Началось разбирательство, из которого выяснилось, что кого-то ограбили и думали, что это сделал Миша. Я им объяснила, что у Миши не такой характер, он не может никого ограбить. Но они были неумолимы и по очереди бросались на Мишу. Один бросается, я его пытаюсь оттащить и кричу второму: «Ну чего ты стоишь, помоги мне!» И он начинает мне помогать, потом сам звереет и бросается на Мишу. Я пытаюсь оттащить уже его, прошу помочь первого. То одного оттаскиваю, то другого. Все это продолжается чуть ли не целый час. Матушка все это время молилась, пыталась их остановить. «Ребята, посмотрите, какая я старенькая!» А они ей: «Ты, мать, сиди!» Под конец они вдвоем начали бить Мишу, и я упала им в ноги и со слезами молила оставить Мишу в покое. «Прежде чем разделаться с Мишей, вам надо разделаться со мной и матушкой. Вы потом не сможете жить дальше, будете вспоминать это. Мне вас так жалко! Обещаю привезти им взамен украденных новые ботинки и часы». И вдруг оба они разворачиваются и говорят: «Да ладно, встань, мы уходим». В тот день я еле пришла домой, но сдержала обещание. Привезла им в назначенное время новые ботинки и часы. Видно, Господь попустил эту ситуацию, когда сделать ничего нельзя от страха, и только с любовью в сердце можно что-то изменить. Матушка знала точно, что все это произойдет, и она меня ждала. Как-то Миша явился домой пьяный, вошел в комнату, сел за стол, за ним пришел в дом ощутимый холод, который как будто парализовал всю мою душу и тело, так что я не могла двинуться от страха. Было ощущение, что это зашел в комнату не Миша, а сам сатана. Я сделала искусственную улыбку: «Миша, сейчас я тебя покормлю, а он: «Ну что, испугалась?» «Тогда я быстро к матушке. Пойдем, погуляем». Она мне кивнула, и мы пошли к ее знакомым. Там пьяненькая пара жила в соседнем подъезде, в полуразрушенной квартире. У них вообще ничего не было. «Матушка, мы сейчас напоим тебя кипятком». Посадили ее на единственный в квартире стул, после чего закричали: «Мы сейчас пойдем разберемся с Мишей». Я их, конечно, никуда не пустила. Матушка благословила меня возвращаться домой. Я приглашала ее к себе, но она отказалась. Доехала до дома, звоню, а матушка уже в своей квартире. Успокоила, что все хорошо. «Ой, я такая богатая! У меня и картошка есть, и хлеб, а у них ничего нет. Уже 3 дня как не ели, вот я их и накормила». Матушка как-то сказала, что однажды, после того, как сын избил ее, у нее была клиническая смерть. «Я тогда молилась, — вспоминала матушка, — и просила Пресвятую Богородицу: «Матерь Божия, сними с меня этот крест», а она мне сказала, что не снимет с меня этого креста. Матушку спрашивали: «Почему Миша с вами так поступает? И почему вы его жалеете?» «Меня многие об этом спрашивают», — отвечала матушка. «А вы знаете, сколько у меня грехов-то? За это я и несу крест, за свои грехи. Он трудный, мой ребенок, трудный. Ну, побил, побил. А мне уже и не больно. Синяки прошли, все нормально. А он же мой ребенок. Он несчастный человек. Но скорбь моя легка. Это мне Бог дал такого ребенка. И за него я получу там блаженство. Ты думаешь, я не рада, что сын меня избил? Я рада. Лучше не волноваться, не придумывать ничего, сказать так: «Господи, принимаю то, что Ты мне даешь. Значит, так надо, так Тебе угодно. Я с радостью принимаю и благодарю Тебя, Господи. Господь дает мне страдания, а я получу блаженство. Разве это плохо? В этой жизни отмучаюсь, так тому и быть, а там все будет хорошо. Он же человек, он же не сам. И так мне его жалко, знаете, как его жалко. Он ведь потом ничего не помнит». Одна из духовных дочерей матушки спросила ее: «Как же Миша не убил вас такой лапищей?» «А его ангелы за руку держали», — ответила матушка. И сам Михаил, проспавшись после очередной пьянки, рассказывал: «Открываю глаза, а возле матушки монах стоит в черном. Хочу подойти, машу ему рукой, а он не уходит, стоит». Матушка знала, что через сына враг на нее нападает и мстит за добрые дела и помощь больным и страждущим людям. Поэтому она часто повторяла: «Я помогаю людям, и потому Миша нападает на меня. Вот так же на меня муж нападал, а теперь Миша».